Федя схватил картуз и выбежал на улицу. Мужчины, что были в этот час дома, выходили из калиток и устремлялись в сторону моря на Приморскую улицу. По ней шла большая толпа горожан. Впереди с оркестром и знаменем ехал отряд конников. Из боковых улочек в процессию вливался народ, присоединялись завсегдатаи духанов и кофеен. Впереди грянула песня: «С неба полуденного жара не подступись, конная буденного раскинулась в степи». Федя зашагал рядом с оркестром. «Хорошо бы встретить Аджина», — подумал он, и не успел оглянуться, как тот оказался рядом. «Куда все идут?» — спросил Федя. «Митинг будет, говорить будут». «Митинг? По какому случаю?» «Про голод говорить будут». Федя начал догадываться. В последнее время все чаще упоминалось Поволжье. Газеты пока были редкостью, и толком мало кто знал, что там происходит. За пределами города от дороги полого поднимался безлесный участок горы, издавна служивший местом для народных собраний. У ее подножия рос вековой священный вяз, под сенью которого по обычаю заседал совет старейшин. Сейчас под деревом возвышался сколоченный из досок помост, а между ветвями протянулось кумачевое полотнище. На нем белой краской было написано: «Победили контрреволюцию, победим и голод». Колонна, пришедшая с оркестром, разлилась по склону, прибывали люди и поодиночке. В ожидании начала сидели на камнях, на земле. Многие пришли прямо с полей и стояли, опираясь на мотыги. Между взрослыми крутились дети, гонялись друг за другом, скакали, оседлав палки. Женщин почти не было, и Федя напрасно высматривал в толпе смуглое личико Оседы. Места ближе к трибуне были уже заняты, но Аджин, усиленно работая локтями и увлекая за собой Федю, пробирался вперед до тех пор, пока какой-то усач не остановил его. Аджин не мог успокоиться и, как боевой конь, приплясывал от нетерпения на месте. Федя слушал и приглядывался ко всему вокруг. И вдруг он толкнул приятеля локтем. «Смотри-ка туда!» Впереди, возле высокой трибуны, примостился на камне тот самый мальчишка-послушник, с которым они познакомились возле монастырской стены. Сейчас он был в мирской одежде, его светлая голова выделялась среди черных шевелюр и попах. «А еще говорил, что его в город не отпускают», — возмутился Аджин. Они решили не терять монашка из виду. На трибуне появились люди. Из числа поднявшихся на помост вперед выступил видный абхазец в черкеске. Присмотревшись, Федя узнал в нем того человека, что остановил их потасовку с Аджином в злополучный день приезда. Федя запомнил его фамилию — Лоуа. Председатель ревкома поднял руку и, когда установилась относительная тишина, заговорил: «Добрый день, земляки-товарищи! Сегодня мы собрались здесь во второй раз после того, как добились свободы и равенства для угнетенных на своей земле. Многие наши соотечественники, наши сыновья и братья отдали жизнь во имя этой свободы. В наших отрядах Киарас сражались, как горные барсы, лучшие джигиты, абхазцы. Но силы были неравны. Мы были окружены бушующим морем контрреволюции. И тогда, отвечая на наш зов, через гранитные отроги Кавказа русский пролетариат протянул нам руку помощи. 11-я дивизия Красной армии помогла красным партизанам смести с нашей земли князей, дворян, буржуев и их приспешников, грузинских меньшевиков. В ноябре 1917 года власть в Грузии захватили меньшевики. В 1921 году трудящиеся с помощью Красной армии установили советскую власть. Международный капитал потерпел еще одно поражение. Вот что значит пролетарская солидарность. Вот как поступают настоящие интернационалисты. Председатель на секунду остановился. Слишком много народу собралось на площади, и ему до предела приходилось напрягать голос, чтобы быть услышанным в последних рядах. «Товарищи», — продолжал Лоуа, — «вы знаете, в какое трудное время мы живем. На южном побережье Черного моря ждет случая вторгнуться на нашу землю армия барона Врангеля. В горах рыщет недобитая банда генерала Фостикова. Нам приходится вести борьбу с контрреволюцией, со спекуляцией и саботажем. Разоренное хозяйство оставило нам сбежавшее за море меньшевистское правительство. И все же наши трудности не столь велики по сравнению с теми, которые сейчас переживает Россия. В довершение ко всем испытаниям на русский народ обрушилось новое несчастье — голод в Поволжье». Лоуа продолжал говорить, но ему все больше мешал чей-то голос в толпе. Немалую часть собравшихся составляли люди европейского вида. Это были чиновники бывшей волостной администрации, владельцы городских магазинов и ловчонок, обитатели монастырской гостиницы. Они стояли несколько особняком. К ним жалась толпа паломников. Среди нее выделялся высокий костистый старик со встрепанной бородой и возбужденно блестевшими глазами. Он что-то говорил, обращаясь к окружающим, и вдруг, воспользовавшись паузой в речи председателя, вскочил на камень и выкрикнул в сторону трибуны: «За грехи Господь карает! За грехи!» Подняв посох и потрясая им точно мечом, он продолжал выкрикивать с пророческим видом: «Гласит второзаконие! Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, воспалением, засухою, палящим ветром! Никакими людскими силами не остановить гнев Господень! Покайтесь в своих грехах! Плачьте и молитесь!» Он слез с камня и пропал из виду. Толпа паломников одобрительно гудела. Лоуа поднял руку. «Молиться, говоришь, старик? В нашем народе тоже есть немало христиан, но даже они говорят так: сперва привяжи осла, а потом поручи его Богу». «Товарищи», — продолжал он, — «нет сомнения, что враги советской власти, спекулируя на голоде и религии, попытаются раздуть кадило контрреволюционной пропаганды, свалить причины голода на большевиков. Кстати сказать, голод охватил районы, где еще недавно действовали белоказачьи колчаковские банды. Уже сейчас в пострадавших районах хлеб готовят из лебеды с картофельной шелухой, из дубовой коры, из земли с подсолнечной кожурой. Вот что пишет газета «Известия». Он раскрыл газету, которую до сих пор держал в руке. «Матери голодающих детей являются в волосполком, заявляя, что дети по нескольку дней не видят съестного, ввиду чего грызут себе ручонки, так что приходится их связывать. Рабоче-крестьянское правительство предпринимает героические усилия, чтобы обеспечить хлебом голодные районы. Товарищ Ленин обратился к международному пролетариату с призывом о помощи своим братьям по классу. Наш уездный ревком принял решение о выделении в пользу голодающих кукурузы и фруктов из своих скудных запасов. Для борьбы с голодом при ФЦИК создана Центральная комиссия помощи голодающим ПОМГОЛ. ФЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган государственной власти РСФСР с 1917 года по 1938 год. С мандатом комиссии в наш уезд прибыл из Москвы товарищ Гольцов. Даю ему слово». В толпе вытянули шеи, чтобы получше разглядеть незнакомого человека. Впрочем, вид у представителя ПОМГОЛа был на редкость будничный, особенно рядом с обладателями черкесок и кинжалов. «Товарищи», — начал он, — «позвольте передать вам пламенный революционный привет от трудящихся России. Одобрительный гул прокатился по рядам слушателей и замер возле толпы паломников. «Комиссия помощи голодающим, от имени которой я обращаюсь к вам, развернула деятельность по всей стране. По ее призыву идет сбор пожертвований, организуются колонии, школы для размещения детей, вывезенных из голодных районов. На территории Поволжья создаются бесплатные столовые и больницы. Все мероприятия по борьбе с голодом проходят под лозунгом «10 сытых кормят одного голодного». Весь народ включился в борьбу с царем голодом. Например, рабочие оружейного завода в Туле взяли обязательство прокормить за свой счет 1150 человек взрослых и оборудовали детский дом на 350 детей. Владимир Ильич Ленин отдал в фонд помощи свою единственную золотую вещь – медаль за отличное окончание гимназии. От неизвестного мальчика Коли поступила копилка с 12 рублями 85 копейками. Тысячи людей делают добровольные отчисления из жалований и пайков. Обращаюсь к вам, граждане свободной Абхазии. Щедрость и гостеприимство ваши славятся издавна. Знаю, что вам тоже нелегко, но все-таки призываю помочь братьям по классу». Гольцова прервал голос из толпы. «Почему не вывезете из Поволжья всех голодных, где 3 человека за столом сидят, и 4-му место найдется?» «Отвечу. Во-первых, сделать это в короткий срок невозможно, с транспортом туго. Но главное, земли Поволжья останутся незасеянными. Ближайшая задача — вывести детей, а население снабдить продовольствием и семенным зерном. Правительство Абхазии приняло решение организовать в республике колонию-школу на 150 детей». Федя глазами отыскал в толпе Василида. Тот слушал с недетским вниманием. Брови его были нахмурены, губы сжаты. «Неделю назад, — продолжал Гольцов, — мы с товарищем Лоуа побывали в здешнем монастыре. Оказалось, что половина монастырской гостиницы пустует. Ревком считает вправе временно занять половину здания для размещения детей из Поволжья». Негодующий вой паломников заставил умолкнуть оратора. Возбуждение охватило всю толпу. На камень, вновь превращенный в трибуну, взобрался кто-то из паломников, но и ему пришлось ждать, когда утихнет толпа. «Братья во Христе!» — закричал он, обводя широким жестом окружающих и словно призывая их в свидетели. «Да что ж это творится? 150 варнаков хотят вселить в святое место. Да какая уж тут иноческая жизнь! Конец благочестию! Православные, куда смотрите? Встаньте на защиту угнетаемой и оскорбляемой церкви, иначе погибнет вера». Ему не дали договорить. Общий негодующий вопль потряс площадь. В нем потонули отдельные крики, и невозможно было понять, кто выступает за и кто против оратора. Из толпы абхазцев вскочил на камень кузнец Астан. Лицо его было багровым от ярости. Он долго размахивал зажатой в руке папахой, прежде чем привлек к себе внимание. Когда гомон смолк, Астан громко, как только мог, заговорил: «Нечего из себя мучеников строить. Я сам верующий христианин и знаю ваши плутни. Да среди вас сейчас...» — он сделал негодующий жест в сторону паломников — «добрая половина монахов переодетых. Они и науськивают народ. А монастырь давно потрясти надо. Монахам князья да дворяне надарили золото и серебра, добытого потом народным. Так долго ли они как кощеи будут сидеть на своих сундуках, когда народ христианский голодает!» Он соскочил на землю под одобрительные крики толпы. Воспользовавшись паузой, снова заговорил Лоуа. «Да, мы, конечно, понимаем, что соседство с колонией не по душе придется, братья, но соседство это временное, и другого выхода нет. Товарищи, — продолжал он, — неизвестно, откликнутся ли святые отцы на призыв о помощи голодным, но уверен, что за вами дело не станет. С сегодняшнего дня в помещении Ревкома начинает работать пункт «Помгола» по приему денег, ценностей и продуктов от населения. Сейчас этот пункт находится рядом с трибуной. Желает ли кто-нибудь выступить?» Из числа людей, стоявших на помосте, выступил согбенный старец в черкеске. Лоуа почтительно отступил, давая ему место. Старик передвигался с трудом, опираясь на алабашу, но, взявшись за перила, выпрямился и обвел собравшихся зорким взглядом. «Слово к вам имеет ваш земляк, старейший житель этих мест, уважаемый Дзапш-Ипа», — сказал Лоуа. Но он мог бы и не говорить. Этого человека знали все, от мала до велика, на всем побережье. Старик обратился сначала к Лоуа. «Председатель, я слышал, что люди в Поволжье уже умирают от голода. Правда ли это?» «Да, Датхейт». «Датхейт» — почтительное обращение к старшему. Кивнул Лоуа. «Такие случаи уже есть». «Что же ты молчал об этом?» — спросил старик. «Что же он молчал об этом?» — повторил он вопрос, обращаясь уже к толпе. «Или боялся омрачить наши сердца?» «Напрасно. Пусть наши сердца еще сильнее отзовутся на чужое горе и ожесточатся против тех, кто останется равнодушным к нему». «Земляки», — продолжал он, — «мы не можем обойтись словами сочувствия, ибо камень, катящийся с горы, не остановишь словом привета. Нужно доброе, щедрое сердце. Нужны и добрые руки, которые соберут до последнего зерна урожай кукурузы и проса, соберут и высушат фрукты в наших садах и с окрестных гор. И тогда у нас будет чем помочь нашим страдающим братьям. Так случается, что Бог дает хлеб одному, а аппетит другому. Раньше мы говорили: пошли Бог такую беду соседу, а не нам. Отныне беда соседа — наша беда. Когда получаешь деньги за свой труд, вспомни о голодных. Когда кормишь своих детей, не забывай обо всех детях. Я все сказал. Мир вам, земляки!» Площадь проводила его восторженными возгласами. Митинг окончился. Народ начал расходиться, но часть людей уплотнилась возле помоста, где комиссия, выбранная из числа активистов, начала сбор пожертвований. Федя схватил Аджина за руку и увлек туда, где маячила светлая голова Василида. Он сидел на краю помоста. «Василид, здорово!» — окликнул его Федя. «Ты как здесь оказался?» Послушник испуганно вскинул глаза, но, узнав мальчиков, приободрился. «Здравствуйте. Дело есть, вот и пришел. Пойдем с нами», — предложил Федя. Василид помедлил. «Вот покончу с делом, а там видно будет». Он слез с помоста и встал в очередь к столу Помгола. Мальчики стояли поодаль. Когда настала очередь послушника, они подошли ближе и увидели, как тот выложил на стол перед комиссией несколько денежных бумажек. А Джин даже присвистнул. Ни ему, ни Феде еще не доводилось держать в руках столько денег. «От кого писать?» — спросила девушка в красной косынке. «От раба Божьего Василида», — ответил мальчик и поспешно отошел. Федя с любопытством смотрел на маленького послушника. А Джин остался верен себе. «Где столько денег украл, дорогой?» «Не ворую. Отец игумен подарил». «Ничего себе подарочек!» — выдохнул Федя. Он машинально пошарил в пустых карманах. Втроем они не спеша направились в город. А Джин развлекал нового приятеля разговорами. Федя шел, опустив голову, о чем-то сосредоточенно думал. Затем стал многозначительно поглядывать на своих товарищей. «Ты чего?» — спросил, наконец, Аджин. «Надумал кое-что. Давайте присядем». После окончания митинга в раз потянулись к небу пронизанные предзакатным солнцем дымы очагов. От ближнего дома нестерпимо вкусно пахло жареным луком. Мальчики проглотили слюну. Отвлекшись от своих мыслей, Федя мечтательно сказал: «В меня бы сейчас влезло ведро мамалыги». А Джин вдруг овладел инициативой. «Пойдем!» — схватил он за руки приятелей и потащил назад. Федя попытался остановиться. «Куда ты?» «Идем, идем, дорогой! Ужинать будем. Там и скажешь, что придумал». Ребята миновали окраину и вслед за Джином начали подниматься по тропе, петлявшей среди кустов ежевики и смилакса. Тропой пользовались, как видно, нечасто, но Джин шел без остановок, уверенно поворачивая в нужных местах. Спустя несколько минут маленькая компания оказалась на ровной площадке, окруженной деревцами лавровишни. По ее краю пробегал ручеек, в центре виднелись следы костра. Федя с Василидом переглянулись. Местечко было замечательным. У Аджина вид был таинственный и важный. Он распорядился: «Ищите дрова, огонь разжигайте, а я скоро вернусь». Костер уже пылал, когда Аджин появился из зарослей с охапкой кукурузных початков. Свалив их небрежно у костра, он вслед за этим опустошил свои карманы, и на земле выросла горка грецких орехов. Федя подозрительно оглядел это богатство, но Аджин, глаза которого светились плутовством, предупреждая вопросы, сообщил: «Немного времени пройдет, жарить будем, ужинать будем». Затем, обращаясь к Феде, великодушно разрешил: «Теперь скажи, дорогой, что придумал». Сообщение, на взгляд Федя, было настолько значительным, что он поднялся с земли. «Аджин, и ты, Василит, слушайте». Он выдержал паузу и оглядел приятелей. «Я предлагаю отыскать клад и пожертвовать его в пользу голодающих». Аджин с Василидом уставились на Федю. Затем почти одновременно спросили: «Где отыскать?» «На Святой горе, в крепости». «Откуда знаешь, что он там есть?» — спросил Василит. «Его дед», — Федя указал на Аджина, — «старый Алхаз об этом говорил. Вот откуда. О том, что клад найден, никто не слыхал. И некуда ему больше деваться. Лежит в земле или в стене замурован и ждет счастливчиков». Он говорил с таким видом, будто стоит взяться за лопату и копай золото, как картошку. Обращаясь к Василиду, он продолжал: «Еще в тот раз, когда мы в крепости были, я говорил Аджину, что здесь клад должен быть. А его дедушка подтвердил. 100 лет назад был спрятан правителем этих мест». 100 лет прошло, с сомнением проговорил Василид, и никто его не унес. А кому уносить? Сам князь при бегстве зарезан, а тех, кто прятать ему помогал, он прежде сам уничтожил. Никогда еще Феде не приходилось произносить таких длинных и пылких речей. Он обрушил на головы приятелей множество историй, вычитанных из книг Стивенсона и Эдгара По, Марка Твена, Ирвинга, о пиратах, разбойниках и контрабандистах, о сокровищах и кладах. Были в его рассказах и сундуки со слитками золота, и шкатулки с драгоценностями, и пузатые бочонки с заморскими монетами, и пухлые мешочки с золотым песком. Много было сказано о счастливых обладателях этих сокровищ и о благодеяниях, совершенных ими. Его волнение передалось друзьям. Очарованный, восхищенный послушник с жадностью ловил каждое слово. А Дзин сверкал глазами и ерошил свою и без того косматую шевелюру, что служило у него признаком возбуждения. Впрочем, он не забывал и о деле. Когда костер прогорел, а Дзин разгреб горячую золу и, уложив в нее кукурузные початки, засыпал сверху той же золой. Федя, наконец, остановился и перевел дух. Потом спросил: «Ну как, Аджин, пойдешь со мной в крепость?» Тот с готовностью вскочил. «Джигит не спрашивает, куда, а спрашивает, когда. Я и мешок для денег принесу». «Ну вот и ладно. Только мешок рановато. Лучше инструмент какой-нибудь захвати». «А ты, Василит?» Василит сник и подавленно молчал. Затем отрицательно покрутил головой. «Неужели не хочешь клад найти?» «Как не хотеть? А только нельзя мне. Устав не позволяет. Евлагий, если узнает...» «Это кто такой?» «Казначей наш». «Ты говорил, что только игумену подчиняешься?» «Ну так-то оно так. Но казначей у нас какую-то непонятную власть имеет». «Да плюнь ты на них! Тайком приходи! Ведь сдохнуть можно от такой жизни». «Где уж тайком. Да и грех это. Грех, грех. Сам подумай. Клад найдем. Несколько деревень голодных накормим. Сколько грехов с себя снимешь. Да тебя в святые произведут», — с жаром добавил Федя. Послушник умоляюще взглянул на своего искусителя. Он еще боролся с собой. С одной стороны, жизнь тоскливая, но привычная и безгрешная. С другой — полная приключений и риска разоблачения. И если клад не будет найден, не миновать ему Божьего отмщения, терзаний, пыток, казни огнем неугасимым. Смятение души отражалось в его страдальческом взгляде. «Уж и не знаю, как». «Я подумаю», — сказал Василит. «Думать некогда, решай», — отрезал Федя. «Может, завтра мы наткнемся на клад, а ты окажешься ни при чем? А грех, который лежит на монастыре за его жадность, падет и на тебя». В наступившей тишине из монастыря донесся заунывный удар колокола, сзывавший братьев на вечернюю молитву. Его звук заставил вздрогнуть послушника и вместе с тем придал ему решимости. Он вдруг сказал: «А все же, если клад найдем, про запас надо бы денег оставить. Если кто заболеет или в какую беду попадет, мы тут как тут всегда помочь можем». Он впервые робко улыбнулся. «И то правда», — отозвался Федя. «Это ты ловко придумал. Ты как, согласен?» «Согласен», — сказал Василит и решительно кивнул. «Вот и отлично. Завтра же начнем». Все заговорили наперебой. Василит перестал стесняться новых друзей и вел себя с ними как равный. В оживленном разговоре едва не забыли про кукурузу. Спохватившись, Аджин разгреб золу. Под ней лежали румяные, огнедышащие початки. Кукуруза испеклась в самый раз. Мальчики перекидывали ее в ладонях и, как только позволял жар, вонзались зубами в молочную мякоть. «Ешьте, как я», — сказал Аджин. Он разбил орех и отправил его в рот вслед за кукурузой. Друзья последовали совету. Василит заявил, что ничего вкуснее этого прежде не ел. Солнце скрылось в водной пучине, но его лучи на вершине Святой горы еще долго не гасли, крепость горела точно слиток золота. Но вот и последний луч потух, влажные ароматы поднялись с низин, первые звезды проступили на небе. Василит сонно прикрывал глаза. Аджин вдруг так зевнул, что щелкнули зубы. В темноте с трудом выбрались на окраину городка. Перед тем, как Василиду свернуть к монастырю, остановились. «Давайте, — предложил Федя, — дадим клятву держать в тайне то, что задумали». «Не, так не делают, — запротестовал Аджин. «А как делают?» «Сегодня поздно, дорогой. Завтра покажу, как надо делать». «Ладно, только смотрите, не проболтайтесь». Условились встретиться возле моста через монашку. Федя и Аджин попрощались с Василидом, вдвоем пошли дальше. В городе царило оживление. Похрустывая песочком, на набережной прогуливались обитатели европейских кварталов. Из открытых окон ресторанчика «Колхида» доносилась музыка струнного оркестра. Попрощавшись с Аджином, Федя шел, преисполненный радостных надежд. Звезды, усыпавшие весь небосклон, казались ему тысячью светящихся серебряных монеток. 1921 год. Год больших перемен и начинаний в жизни маленькой Абхазии. Одним из новшеств был театр. Организованный первым абхазским просветителем Дмитрием Гуля, он кочевал по республике на трех неуклюжих арбах. Они превращались в сценические подмостки там, где прежде и слыхом не слыхали о театре. И не беда, что занавес был залатан, что вместо живописного задника высились знакомые горы, что женские роли исполнялись мужчинами. Важно было то, что события, происходившие на сцене, заставляли сердца неискушенных зрителей биться чаще, звали к новой жизни. В тот вечер театр давал представление в новом свете. Скопище народа в столь поздний час не могло не привлечь внимания вездесущего Аджина. Выяснилось, что он пропустил большую часть представления. Но это не помешало ему полегоньку, раздвигая зачарованных зрителей, шаг за шагом приближаться к подмосткам. Оказавшись рядом, он стал следить за событиями и скоро разобрался, что к чему. Этому немало способствовало и поведение зрителей. Действия они сопровождали цоканьем языков, негодующими или поощрительными возгласами. Один из актеров, княжеский Ашнакма, льстивый и коварный, вызывал особенное негодование публики. Когда же этот негодяй стал клеветать на честного благородного героя, Аджин не выдержал. С воинственным кличем он вскочил на сцену и бросился на Ашнакму. Свалка произошла изрядная. Аджин сбил злополучного актера с ног, а тот опрокинул стойку, подпиравшую княжеский шатер. Несколько человек, оказавшихся под упавшим пологом, барахтались в темноте под восторженные крики собравшихся. Пока закрывали занавес и извлекали из кучи тел благородного мстителя, прошло немало времени. Абхазцы не бьют детей. И все же проступок был столь значителен, что Аджин получил ощутительный толчок коленом пониже спины и вылетел по другую сторону подмостков. Размышляя о людской несправедливости, Аджин побрел домой. Глава 8, посвященная пассажиру Филюги и пассажиру дилижанса. В нескольких километрах к западу от Нового Света высятся остатки огромной прямоугольной башни и закатанных валунов, часть большого укрепления, некогда охранявшего проход между крутым склоном горы и морем. За последние столетия море потеснило берег, и обезглавленная башня оказалась в воде, одинокая, заброшенная, исхлестанная ветром, омываемая штормовыми волнами. Башня и выступающие из воды остатки от нее развалины крепости образовали укромную бухту. Иногда рыбак, застигнутый непогодой, находит в ней приют. А еще бухта служит перевалочной базой для контрабандистов, но об этом мало кто знает. В сумеречный час, предшествующий рассвету, в море недалеко от башни встала на якорь турецкая филюга. Через несколько минут от нее отделилась лодка. Гребец, стараясь не шуметь веслами, подогнал ее к подножию башни, и с кормы прыгнул на береговые камни высокий человек, а лодка, развернувшись в море, вскоре растаяла в тени филюги. Спустя некоторое время и филюга скрылась в предутреннем тумане. Оставшийся на камнях человек, осторожно ступая, отыскал вход в башню, вошел в нее, зажег керосиновый фонарь и по полуразрушенным ступеням поднялся на второй этаж. Здесь, выбрав место в углу, он улегся прямо на каменный пол, подложив под голову дорожный мешок. Он спал чутко и недолго. Когда проснулся, в узкие амбразуры башни косыми лучами вливался утренний свет. Переходя от одной амбразуры к другой, человек оглядел окрестности. Увидев на дороге группу людей, шедших в сторону города, он оживился. Быстро спустившись к воде, он разделся и, держа одежду над головой, перешел вброд на берег. Здесь он умылся и проделал несколько гимнастических упражнений. Приезжий был статен, высок ростом, и если бы не густая длинная борода, ему можно было бы дать лет 40. Когда он снова облачился в поношенный костюм, надел на плечи котомку и взял в руки посох, то стал похож на паломника. Держа сапоги в руке, он вышел на дорогу и, присев, начал обуваться. Группа людей поравнялась с ним. «Мир в дороге!» — приветствовал он их. «Спаси, Христос!» — ответил идущий впереди старик. «На богомолье? Идем с нами!» Ночной пассажир легко встал и охотно зашагал с паломниками. «Впервой, соколик, на святую гору идешь?» — спросила его шагавшая рядом старуха. «Да, впервые. А я уж в который раз. Раньше сюда, видимо-невидимо, православных шло, а нынче не то. Отходить стал народ от веры. Что лечить-то будешь?» «Зубы», — усмехнулся незнакомец. Но старуха приняла его ответ всерьез. «Святой водой пополощешь, да Варваре великомученицы помолишься, все и пройдет. А если малярии схватит, тогда как?» «От лихорадки Василий Новый помогает, от запоя святой Ванифатий». Не слушая старуху, незнакомец бросал взгляды по сторонам. Он узнавал пейзаж у дороги. Воспоминания были не из приятных. Здесь он безуспешно пытался поднять свой батальон в контратаку. Красные не отпускали их, висели на хвосте, так что с английских крейсеров, поддерживавших отступающих, несколько снарядов попало в расположение его батальона. Казалось, после горечи поражения, которое он познал тогда, не будет сил для дальнейшей борьбы. Но вот он опять в этих местах, и волнующее чувство опасности вновь будоражит душу. За этот дивный уголок земли проливали кровь финикийцы и египтяне, греки и римляне, воины Митридата и генуэзские наемники. Теперь и ему предстояло включиться в эту непрекращающуюся борьбу. Дорога миновала небольшую седловину и вышла к первым домикам городка. Вдали, на склоне горы, уже виден был монастырь. Возбуждение овладевало незнакомцем. Ему приходилось сдерживать шаг и горбиться, чтобы не выделяться из группы паломников. Вышли на улицу, тянущуюся вдоль моря. Взгляд незнакомца упал на вывеску Духана «Отдых под Чинарой». «Хорошо бы послушать, о чем говорят в городе», — подумал он. «В Духан зайти, что ли? И позавтракать, кстати, не мешает». Но быть одному значило привлекать к себе внимание. «Отец», — обратился он к старику-попутчику, — «давай зайдем перекусим». «Не по карману мне деньгами сорить». «Да и нехристи, небось, там одни сидят», — ответил старик. Сделай милость. Составь компанию, я угощу. Здесь, говорят, кефаль отменная. Разве что и правда рыбки отведать. В Духане за столом сидели охотник Тагуа, кузнец Астан и еще несколько горожан. Им прислуживал Адзин. Юсуф, кланяясь, сколько позволял ему шарообразный живот, проводил новых посетителей в угол и смахнул грязным полотенцем пыль со скамьи. Они заказали по порции жареной кефали. Охотник продолжал рассказ, прерванный паломниками. «Знаете, Харихан, ту, что в Эшерах живет?» «Знаем, знаем», — отозвалось несколько голосов. «Так вот, работала она в саду, и на тебе!» Откопала старинную золотую монету. Обрадовалась, сторговала на это золото у князя корову. Детей у нее трое, молока не хватает. А тамошний священник прослышал о монете, и уж тут как тут. «Пожертвуй, — говорит, — эти деньги на храм Божий. Зачтется во спасение души». И так умело обхаживал, что совсем было уговорил бедную вдову. Да тут, видно, сам Бог ее вразумил. «Давай, — говорит она, — лучше сделаем так. Я куплю у князя корову, а уж князь пусть пожертвует эти деньги на храм». Так и ушел поп ни с чем. «Господи, благослови, помилуй!» — донеслось из угла, где сидели паломники. Это восклицание потонуло во взрыве смеха, а Аджин приметил, что тот из паломников, что постарше, сидит зло, посверкивая глазами. «Да», — отозвался кузнец, — «попы уж, если пронюхают, что у кого-то из прихожан завелись денежки, тянутся к ним, словно шакал их курятнику. Здешние монахи тоже в этом деле не последние. Даже заводу им плати». «Боже, неужели нет святого места на грешной земле?» Снова донеслось из угла. «Ты что-то сказал, почтенный?» Обернулся к паломнику Астан. Тот раздраженно ответил. «Я пустился в дорогу, чтобы уйти от мирского безобразия. Достиг святой земли, но и здесь слышу оскорбление Господа». «Успокойся, старик, это дело хозяйское. Иди, куда вздумается. Но отцы наши и деды жили на этой земле и не подозревали, что она какая-то особенная. Жили себе, работали, детей растили. Наши священники и монахи такие же, как везде. И свет был бы слишком удобен для них, если бы мы позволили им окончательно сесть себе на шею. Может, мы и не очень усердные христиане и магометане, но зато с недавних пор живем в мире между собой. Сидим вот за одним столом. То-то я и говорю», — прервал его старик, все больше распаляясь. «Нехристи вы все! Сидите, бражничайте, и нет среди вас твердых в вере христиан, чтобы обращать идолопоклонников в святую веру, а поганых магометан изгонять с этих святых берегов». Настороженная тишина последовала за его словами. Спутнику старика было явно не по себе. Его лицо выражало беспокойство и досаду. «Да», — нарушил молчание Тагуа, — «я христианин, и если верить тебе, старик, то лишь потолок отделяет меня сейчас от неба». «Не богохульствуй!» — закричал старик. «Не царствие небесное, а муки адовы уготованы тебе, грешнику. Да уж лучше в ад, чем с тобой. Ты-то, небось, в рай метишь?» Эти слова вызвали у присутствующих смех. «Господи!» — взмолился паломник. «Не отдай на посрамление раба твоего! Что за времена настали? Власть в руках смутьянов, разбойников, церкви разрушителей!» Его товарищ поднялся и, не говоря ни слова, покинул Духан. «Но вот что, Божий человек!» Тагуа ударил по столу ладонью. «Замолчи, или даже твои седины не спасут тебя. Иди своей дорогой, не порть нам застолья». Голос его прозвучал так грозно, что богомолец поспешно засобирался, вышел и уже за дверью сплюнул с ожесточением. Своего товарища он не нашел. Отвязавшись от не в меру говорливого старика, пассажир Филюги почти бегом удалялся прочь от Духана. «Проклятый святоша!» — бормотал он. «Не хватало из-за него в первый же день угодить чекистам в лапы». А тем временем со стороны Сухум-Кале приближался к городу дилижанс, длинная телега на рессорах с продольной скамьей, на которой под выгоревшим парусиновым тентом теснилось несколько человек. Когда несмазанные колеса завизжали на спуске к городу, пассажир, сидевший последним в ряду, вдруг соскочил с дилижанса и бросился в заросли, начинавшиеся у дороги. Полусонный возница не сразу спохватился и не остановил лошадей, а из пассажиров никто и не подумал преследовать беглеца. Между тем пассажир, так ловко избежавший платы за проезд, бегом петлял среди деревьев, пока не убедился, что погони за ним нет. Тогда он перешел на шаг и даже стал насвистывать, поигрывая тросточкой. Он был щупл и мал ростом, а по его одежде больше всего напоминал мелкого коммерсанта из тех, что заполнили в те времена приморские города. Он был одет в поношенные клетчатые брюки и темный пиджачок, под которым виднелась грязноватая сорочка с галстуком-бабочкой. Багаж состоял из одного узелка. Но вид у незнакомца был довольный. Он шел уверенно, словно вернулся в родные места. Собственно, так оно и было. 2 года назад он, Порфирий Смирягин, числился иноком Новосветского монастыря. Однажды монастырский совет направил его с братом Акинфием в окрестные селения для сбора доброхотных подаяний на ремонт храма. В ночь, предшествовавшую возвращению в обитель, Порфирий сбежал, прихватив всю сумму пожертвований. 2 года скитаний не принесли ему удачи. Деньги разлетелись мгновенно, десятки перепробованных способов разбогатеть не только не оправдали себя, а привели его к полному краху. Сидя в тюрьме и пользуясь навязанным ему досугом, он стал вспоминать свою жизнь в обители и решил, что путь к его будущему благополучию лежит через нее. Так беглый монах Порфирий Смирягин вернулся к родным местам. Скорым шагом мнимый паломник направился к монастырю. Перед входом в обитель он остановился и, сняв картуз, перекрестился на лик святого, вделанный в каменную кладку над воротами. Он ни в грош не ставил все эти святые места, но сейчас следовало играть свою роль до конца. Беспрепятственно миновав ворота, он обратился к первому встречному монаху. «Святой брат, не скажешь ли, как повидать отца казначея?» Монах подозрительно оглядел паломника. Как видно, он не внушил ему особого почтения. «Занят, отец казначей. Может, обойдешься кто саном пониже?» Мнимый паломник едва не влепил за трещину черницу, но вовремя смирил себя. «Нет, мне бы казначея. Лепту внести на обитель». «Ладно, идем». Они остановились у входа в канцелярию. «Подожди здесь», — монах указал паломнику на скамью. Но посетитель не обратил внимания на его слова, а стал читать надпись на мемориальной доске, где сообщалось о посещении обители царем и великими князьями, о проживании в ней наместника Кавказа, перечислялись фамилии крупнейших жертвователей на ее процветание. «Да», — подумал паломник, — «чего бы им и не гостить здесь, курорт хоть куда». Теперь я вось поживу, отдохну малость. Только по части жертвований дудки. Как бы самим не пришлось раскошелиться. На крыльце в сопровождении давешнего инока показалась высокая фигура монаха в клобуке с нагрудным крестом. «Угу», — подумал паломник, — «такому пристало бы больше гвардейский мундир носить». Лицо у казначея бледное, с правильными чертами, в обрамлении черной бороды, было бы красивым, если бы не неподвижные мутные глаза. С высоты крыльца казначей оглядел посетителя. «Спаси тебя, Бог! Что надобно?» — без всякой приветливости спросил он. «Хотел бы лепту внести во славу Божью, а если позволите, то и пожить в обители, дабы отрешиться от мирского безобразия и обрести мир душе. Благословите, святой отец!» Казначей сошел с крыльца. Едва он приблизился, прибывший в полголоса произнес: «Горе смеющимся!» В глазах казначея мелькнуло что-то живое. «Спаси тебя, Господь и Пресвятая Богородица! Спасибо за даяние! Зачтется во спасение души!» Он перекрестил паломника и тихо добавил: «Блаженны плачущие!» Вслед за этим он обернулся к иноку, стоявшему на крыльце. «Брат Акиндин, вызови гостиника». Монах скрылся. «Ваше благородие, господин полковник!» — возбужденно заговорил казначей. Но тот прервал его. «Забудьте об этом, святой отец. Для всех я екатеринославский мещанин Алексей Михайлович Нежинцев. Так и в документах у меня значится». «Виноват, Алексей Михайлович. Давно вас ждем. Да будет благословен Господь, подвигнувший вас пуститься в столь рискованный путь. Здесь вы в безопасности. Комната готова. Гостиник вас проводит. На него можете положиться, наш человек. Я, немного погодя, зайду узнать, как устроились». Комната мало походила на монастырское помещение. Деревянная кровать, ковер на полу, дорогая люстра — все как в первоклассной гостинице. Лишь аналой в углу, да 2-3 иконы над ним напоминали, что полковник находится в святой обители. Монах-гостиник повел рукой: «Располагайтесь. Если что понадобится, вызывайте звонком». С этими словами он попятился и вышел. Нежинцев прошел к окну. Оно было затенено подступавшими к зданию кипарисами. За ними пролегала дорога, еще дальше раскинулось монастырское кладбище. «Невеселое соседство», — подумал Нежинцев. «А впрочем, хорошо. Безлюдно, тихо». Он глянул из окна вниз. «Высоковато, но в случае необходимости прыгнуть можно». «Итак, он здесь. Что сулит ему завтрашний день? Но что бы ни случилось, все лучше, чем сидеть в этом пекле, откуда он вырвался и где изнывал до вчерашнего дня от нудной штабной работы». Мысли его перенеслись за море в Турцию. За день до отплытия его вызвал Врангель. Когда Нежинцев вошел в кабинет, командующий стоял у окна. За окном расстилался унылый галлиполийский ландшафт с пыльным плацем, где маршировали отупевшие от зноя солдаты. Врангель был приветлив. «Присаживайтесь, полковник. Я вызвал вас не для обсуждения вашей миссии. И вы, и я с ней хорошо знакомы. Просто хотелось сказать несколько напутственных слов. Итак, пришло время учиться конспирации у товарищей большевиков. Вам это предстоит одному из первых. Будьте осторожны в стане наших врагов. Осмотритесь. Войдите в жизнь обители и города». Продолжая говорить, Врангель прохаживался по кабинету. Несмотря на жару, он был одет в длинную белую черкеску и высоченную барашковую папаху. На животе висел кинжал. «Что за маскарад?» — с раздражением подумал Нежинцев. «Ваше превосходительство?» — спросил он. «Не скажете ли, чем объясняется неудача десанта у Приморско-Ахтарской? Думаю, мне было бы полезно знать причину». От Нежинцева не укрылось, как при этих словах Врангель передернул плечами, но ответил он спокойно, сдержанно. «Высадка десанта — ошибка. В тех местах еще было свежо воспоминание о нашем поражении, и приморское казачество не поддержало нас. Других причин нет. Теперь же обстоятельства благоприятствуют нам. Голод в Поволжье и разруха всколыхнут недовольство советами. Кавказское дворянство, хлебнувшее сладкой жизни при большевиках, примкнет к нам без колебаний. Возможная высадка десанта в Абхазии имеет и другие преимущества. С севера через горы Красной Армии не пройти, а узкие проходы на побережье можно успешно оборонять в период собирания сил для последующего наступления на соседние области. Вы понимаете, насколько ответственна ваша роль в моих планах? Да, конечно, господин командующий. Помните, голод — наш ближайший союзник. На этом можно успешно строить агитацию против Советов. Врангель сделал паузу. Теперь я вам дам личное задание. По некоторым сведениям, монастырь, где располагается ваша резиденция, обладает большими ценностями. Вы знаете, как нуждается в деньгах моя армия. Попытайтесь заставить обитель раскошелиться. В конце концов, дело, за которое мы проливаем кровь, принесет избавление от власти безбожников. Напомните святым отцам, как щедры были к ним во все времена русская монархия и русское дворянство. Воспоминания были прерваны деликатным стуком в дверь. «Войдите!» — крикнул Нежинцев. Вошел отец казначей, а следом за ним монах, прислуживающий в номерах. Он поставил на стол поднос, накрытый белой салфеткой, и тут же вышел. Евлагий стоял у дверей. «Хорошо ли устроились, Алексей Михайлович?» — спросил он. «Отлично! Даже не ожидал. Ну, слава Богу. Отдохнете или побеседуем?» «Не стоит откладывать, ибо сказано, что замыслил делать, делай тотчас. Присаживайтесь». Казначей снял салфетку с подноса. «Не желаете ли подкрепиться с дороги?» На подносе стоял кувшин с водой, икра, закуска из рыбы, фрукты. «Охотно, если разделите со мной трапезу». «Вкушайте во здравие, и я, пожалуй, присоединюсь. Знаете ли, в хлопотах иной раз и поесть не досуг». «Ну, во славу Божью!» Евлагий перекрестился. Нежинцу пришлось последовать его примеру. «Да будет ваш приезд залогом успеха в нашем общем деле». Они принялись за яство. «Как дела обительские?» — спросил Нежинцев. «Да что там? Сил нет жить под пятой вероотступников. Скажите лучше, можно ли ждать перемен?» «Перемены, несомненно, будут. Но преуспеем мы или падем в борьбе, во многом зависит от вас».